Роберт Лоуренс Стайн. «Берегись, снеговика». Когда беснуется вьюга злая и быстро темнеет снаружи, берегись, снеговика, родная, берегись, снеговика, он насылает стужу. Почему мне вспомнилось это стихотворение? Его, когда я была маленькой, частенько нашептывала мне мама. Я словно бы вновь услышала нежный мамин голос, голос которого не слышала с 5 лет. «Берегись, снеговика, он насылает стужу». Мама умерла, когда мне было 5, и меня отправили жить к тете Грете. Сейчас мне 12, и тетя никогда не читала мне этот стишок. Отчего же он всплыл в моей памяти, когда мы с тетей Гретой вылезли из микроавтобуса и взглянули на наш заснеженный новый дом? «Жаклин, ты выглядишь озабоченной», — сказала тетя Грета, положив руку мне на плечо. «О чем задумалась, милая?» Я поежилась. Не от прикосновения тети Греты, а из-за непрерывного холодного ветра, веявшего с горы. Я смотрела на хижину с плоской крышей, которой суждено было стать нашим новым домом. «Берегись, снеговика». «Есть же и второй куплет», — подумала я. «Почему я не могу его вспомнить? Интересно, сохранилась ли у нас старая книга стихов, которую читала мне мама?» «Какой уютный домик», — сказала тетя Грета. Она все еще держала руку у меня на плече. Меня вдруг захлестнула такая печаль, такая беспросветная тоска. Но я заставила себя улыбнуться. «Да, уютный», — пробормотала я. Снег облепил подоконники, заполонил щели в черепице. Груда снега покоилась на низенькой плоской крыше. Обычно бледные щеки тети Греты разрумянились от холода. Она не сказать, чтобы старая, но сколько я себя помню, ее длинные волосы всегда были снежно-белыми. Она заплетает их в косу, спадающую вдоль спины. Она высокая и изящная. И не дурна собой. Нежное округлое лицо, большие печальные темные глаза. Я совсем не похожа на тетю. Я понятия не имею, на кого я похожа. Я не помню, как выглядела мама. Я никогда не знала отца. Тетя Грета говорит, что он бесследно исчез вскоре после моего рождения. У меня волнистые темно-русые волосы и карие глаза. Я высокая и спортивная. У себя в школе в Чикаго я была звездой и девчоночьей команды по бейсболу. Я люблю болтать, танцевать, петь. А тетя Грета может за весь день не обмолвиться ни словечком. Я ее люблю, но она так сурова и молчалива. Временами мне хочется, чтобы она была более разговорчивой. «Мне нужен кто-то, с кем можно поговорить», — печально думала я. Мы уехали из Чикаго только вчера, но я уже тосковала по друзьям. Как я найду друзей в этой крошечной деревушке у полярного круга? Я помогла тете выгрузить чемоданы из микроавтобуса. Под моими сапожками поскрипывал снег. Я посмотрела наверх на окутанную снегом горную вершину. Снег да снег, куда ни глянь. Я не могла сказать, где заканчиваются вершины и начинаются облака. Крошечные домики, выстроившись вдоль дороги, казались какими-то нереальными, будто их сделали из пряников, как будто я очутилась в какой-то волшебной сказке. Вот только это была не сказка, это была моя жизнь. Моя непонятная жизнь. Я хочу сказать, почему нам пришлось переехать из Соединенных Штатов в эту крошечную промерзшую горную деревушку. Тетя Грета не стала ничего объяснять. Время перемен, только и пробормотала она. Время уезжать. Да и эти несколько слов я вытянула из нее с огромным трудом. Я знала, что в точно такой же деревушке они с мамой провели свое детство. Но почему нам потребовалось переезжать сюда сейчас? Почему мне пришлось покинуть школу и всех друзей? Шерпия. Что это за название такое, Шерпия? Можете такое представить? Переезд из Чикаго в Шерпию. Повезло мне, да? Чёрта с два. Ладно бы это был лыжный городок, но деревня практически безлюдна. Я надеялась, что здесь, по крайней мере, отыщется кто-то моего возраста. Тетя Грета разгребла ногами снег на крыльце. Потом принялась возиться с дверью. Древесина покоробилась, пробурчала она. Ударила в дверь плечом и распахнула ее. Она худенькая, но крепкая. Я понесла было в дом чемоданы, но тут мое внимание привлекло кое-что в заснеженном дворике через дорогу. Охваченная любопытством, я повернулся и посмотрела туда. Разглядев это, кое-что получше, я ахнула. Что это? Снеговик? Снеговик со шрамом? Когда я покосилась на него через дорогу, он зашевелился. Я моргнула. Нет, снеговик не шевелился, только его красный шарф трепался на ветру. Снег поскрипывал под моими ногами, когда я приблизилась к снеговику и принялась осторожно его разглядывать. Какой жуткий снеговик. Вместо рук две длинные тонкие ветки. Одна торчит в сторону, другая поднята, словно он меня приветствовал. Каждая рука оканчивалась тремя длинными пальцами-сучьями. Глазами ему служили два круглых черных уголька. Нос кривая морковь. И рот из маленьких камешков, выгнутый дугою в глумливой усмешке. И зачем его сделали таким зловещим, недоумевала я. Я не могла оторвать глаз от его шрама. Длинный и глубокий он пересекал правую сторону лица. «Жуть!» – пробормотала я вслух. «Мое любимое словечко. Тетя Грета всегда говорит, что мне не мешало бы расширить словарный запас. Но что еще можно сказать о мерзком усмехающемся снеговике со шрамом на пол лица? «Жаклин, иди помоги!» Крик тети Греты наконец заставил меня отвернуться. Я поспешила обратно через дорогу к моему новому дому. Чтобы разгрузить микроавтобус, потребовалось немало времени. Когда мы занесли в дом последнюю коробку, тетя Грета нашла котелок и сварила нам горячий шоколад на маленькой старомодной плите, стоявшей на кухне. «Уютно», — снова сказала она и улыбнулась. Но ее темные глаза неотрывно следили за моим лицом. Думаю, она пыталась прочесть на нем мои подлинные чувства. «Хотя бы тепло», — добавила она, обхватив костлявыми пальцами белую кружку с горячим шоколадом. Ее щеки все еще розовели с мороза. Я угрюмо кивнула. Я хотела поднять настроение себе и ей, но это было выше моих сил. Из головы не шли оставшиеся дома друзья. Я гадала, будет ли у них сегодня игра против быков. Все мои друзья тоже играют в баскетбол. «Здесь-то в баскетбол особо не поиграешь», — тоскливо подумала я. «Даже если здесь в него играют, со всей деревни не наберется достаточно ребят для хотя бы одной команды». «Там тебе будет тепло», — сказала тетя Грета, прервав мои размышления и указав на низкий потолок. В комнате имелась только одна спальня. Ее заняла тетя. Моя же комнатка находилась на чердаке под самой крышей. «Пойду погляжу», — ответила я, отодвигая стул. Его ножки заскрипели по твердому деревянному полу. Единственным путем в мою комнату была металлическая лесенка, прикрепленная к стене. Я вскарабкалась по лесенке, толкнула дощатый люк и оказалась на чердаке. Там было уютно, о да. Умеет тетя верно выражение подобрать. Потолок был такой низкий, что я не могла распрямиться во весь рост. Бледный белый свет просачивался через единственное круглое окошко в дальнем конце комнаты. Пригнувшись, я добралась до окна и выглянула на улицу. Снег припорошил стекло, но я смогла разглядеть огибающий склон дорогу и два ряда маленьких домиков вдоль нее. Я не видела никого, ни души. «Бьюсь об заклад, все свалили во Флориду», — мрачно подумала я. Была середина зимних каникул. Местная школа стояла закрытая. Мы с тетей проехали мимо нее на пути через деревню. Маленькое серое здание из камня, немногим больше двухместного гаража. Интересно, сколько в моем классе ребят? Трое или четверо? Или вообще я одна? И говорят ли они хотя бы по-английски. Я с трудом сглотнула и укорила себя за то, что так пала духом. «Не вешай нос, Жаклин», — думала я. «Шерпи, Очень красивая деревушка. Может, ты встретишь здесь славных ребят?» Пригибая головы, я направилась к лестнице. «Оклею весь потолок любимыми постерами», — решила я. «Чердак сразу станет посимпатичнее. Может, это меня подбодрит». «Давай помогу распаковаться», — предложила я, спустившись на кухню. Тетя Грета отбросила с плеча длинную белую прядь. «Нет, над кухней хочу поработать сама. Почему бы тебе не прогуляться? Осмотрись немножко». И спустя несколько минут я уже стояла на улице, потуже затягивая шнурки капюшона. Я поправила перчатки на меху и подождала, когда глаза привыкнут к ослепительному блеску снега. И куда мне идти? Я уже видела школу, магазин, церквушку и почтамт вниз по дороге. Поэтому я решила пойти вверх, к вершине горы. Снег был жесткий и поскрипывал под ногами. Мои сапожки почти не оставляли на нем следов, когда я, пригнувшись, шагала против ветра. Посередине дороги прорезали две колеи следы от шин. Я решила двигаться вдоль них. Я миновала пару домов размером примерно с наш. Оба оказались темными и нежилыми. Возле высокого каменного дома был припаркован джип. Во дворе я увидел детские санки, старомодные деревянные. У окна гостиной сидел черный корт и таращил на меня желтые глаза. Я помахал ему рукой в перчатке. Он и усом не повел. Людей было по-прежнему не видать. Ветер свистел, и чем дальше я поднималась в гору, тем холоднее становилось. Чем выше, тем круче поднималась дорога. Тем дальше друг от друга стояли дома. Когда из-за облаков выкатилось солнце, снег засиял тысячами искр. До чего же это было красиво. Я повернулась и окинула взором оставшиеся позади дома. Маленькие пряничные домики, утопающие в снегу. «Как чудесно», — подумала я. «Может быть, я все-таки полюблю это место». «Ой!» — вскрикнула я, когда у меня на загривке сомкнулись ледяные пальцы. Я извернулась и высвободилась из ледяной хватки. Я увидела ухмыляющегося мальчишку в коричневом пальто из овчины и лыжной шапочке в красно-зеленую полоску. «Что, напугал?» — спросил он. Его ухмылка стала шире. Прежде чем я успела ответить, из-за широкого вечно зеленого куста вышла девочка примерно моих лет. На ней был толстый лиловый пуховик и лиловые же перчатки. «Не обращай внимания на Элая», — сказала она, отбрасывая волосы с лица. «Он еще тот поганец». «Спасибо за комплимент», — усмехнулся Элай. Я решила, что они должно быть брат и сестра. Оба круглолицые, с прямыми черными волосами и небесно-голубыми глазами. «Ты новенькая», — заявил Элай и озорно прищурился. «Элай считает, что пугать новеньких очень забавно», — пояснила его сестра, закатывая глаза. «Прикольный у меня братец, да?» «А больше в Шарпе делать нечего, только бояться», — сказал Элай, и его улыбка померкла. «Странные вещи, — он говорит, — подумала я. Я Жаклин де Форест, — представилась я. А их, как выяснилось, зовут Ролонда и Элай Браунинги. «Мы живем здесь», — сказал Элай, показав пальцем на белый домик. «А ты где?» Я ткнула пальцем в сторону, откуда пришла. «Там дальше», — ответила я. Я хотела задать им еще какой-то вопрос, но остановилась, увидев снеговика, которого они слепили. Одна его рука торчала в сторону, а другая была поднята вверх. Плечи повязаны красным шарфом, а правую сторону лица пересекал глубокий шрам. «Этот снеговик», — выдавила я. «Он копия того, что я видела во дворе через дорогу у нас». С лица Ролонды сошла улыбка. Элай опустил глаза и уставился на снег. «Правда?» – пробормотал он. «Зачем вы слепили его таким?» – спросила я. «Он такой страшный. И зачем вы ему сделали этот шрам на лице?» Они нервно переглянулись. Они не ответили. Наконец Ролонда пожала плечами. «Честно, не знаю», – пробормотала она и покраснела. «Неужели врет? Почему она не хочет отвечать мне?» «А куда ты идешь?» – спросил Элай, потуже затягивая шарф на снеговике. «Просто гуляю», — ответила я. «Вы, ребята, не хотите со мной? Я думаю взойти на вершину горы». «Нет», — выдохнул Лай. Его голубые глаза расширились от страха. «Тебе нельзя», — крикнула Ролонда. «Тебе нельзя! Прошу прощения». Я уставилась на них, разинув рот. «Да что с ними такое? Почему это мне нельзя на вершину?» — спросила я. С их лиц мгновенно сошел испуг. Ролонда откинула черные волосы. Илай демонстративно принялся возиться с красным шарфом снеговика. «Гора закрыта на ремонт», — ответил наконец Илай. «Ха-ха! Напомни потом, чтобы я посмеялась», — фыркнула Ролонда. «А настоящая причина?» — настаивала я. «Мы просто никогда не ходим туда наверх», — сказала Ролонда, бросив взгляд на брата. Она ждала, что Илай что-нибудь добавит, но он предпочел промолчать. «Это вроде как традиция», — продолжала Ролонда, избегая моего взгляда. «Я имею в виду, мы просто туда не ходим». «Там слишком холодно», — подхватил Илай. «Вот почему. Там слишком холодно, чтобы человек мог выжить. Ты там превратишься в ледышку за 30 секунд». Я понимала, что он врет. Я понимала, что это не истинная причина, но тему решила закрыть. Мне вдруг показалось, что они очень встревожены и напуганы. «Откуда ты?» – спросила Ролонда и засунула руки в перчатках глубоко в карманы пуховика. «Из соседней деревни?» «Нет, Чикаго», – ответила я. «У нас там был дом на озере». «И вы переехали сюда?» – вскричал Илай. «Из Чикаго в Шерпию? Как же так?» «Хороший вопрос», — пробормотала я, закатив глаза. «Я, видите ли, живу с тетей, и тете Грете вдруг взбрело в голову переехать сюда. Ну и вот, я не смогла скрыть горечи». Мы еще несколько минут поболтали. Выяснилось, что в Шерпии они прожили всю жизнь. «Не так уж и плохо, привыкаешь видеть мало людей», — сказала Ролонда. «И особенно хорошо, если любишь снег», — добавил Илай. «Тут его дофига и больше». Мы дружно рассмеялись. Я сказала: «Увидимся позже, ребята», и направилась вверх по дороге. «Ты же не пойдешь на вершину, да?» — окликнул меня Илай. В его голосе снова зазвучал неподдельный испуг. «Нет», — крикнул я в ответ и покрепче стянула капюшон. «Что-то ветер разгулялся. Я только еще немножко пройдусь». Дорога сделала вираж вверх. Снег хрустел под ногами, когда я поднималась через широкую рощицу, обильно поросшую сосняком. Каждое деревце было толщиной едва ли не с карандаш. Сосны торчали под самыми невообразимыми углами. Ни одна не росла прямо. На снегу я заметила следы какого-то животного. Енот или белка... Нет, слишком велики. Может, олень? Я не могла сказать наверняка. Я подняла глаза и вскрикнула от неожиданности. Еще один ухмыляющийся снеговик с кривым носом морковью пялился на меня угольно-черными глазами. Его красный шарф трепался на ветру. Я смотрела на длинный глубокий шрам, прорезающий его лицо. От ветра руки сучья помахивали, словно он был рад меня видеть. «Зачем лепить таких жутких снеговиков?» — спросила я вслух. Я повернулась и обнаружила еще одного во дворе через дорогу. Такие же руки сучья, такой же ярко-красный шарф, такой же шрам. Должно быть, это какое-то популярное в деревне украшение, решила я. Но почему тогда Илай и Ролонда не хотели об этом говорить? Тяжелые серые тучи закрыли солнце. Тень снеговика потянулась ко мне, окутала меня. Мне вдруг стало холодно, я попятилась. Небо быстро потемнело, наступал вечер. Я посмотрела на вершину горы. Купы сосен скрывали ее от глаз. Что мне делать, повернуть назад или идти дальше? Вспомнился ужас на лице Илая, когда я сказала, что иду к вершине горы. И крик Ролонды: «Тебе нельзя!» Это лишь разожгло мое любопытство. Чего они боялись? Что там наверху? Я решила идти вперед. Стоявший у следующего дома микроавтобус был погребен под толстым слоем снега. Казалось, на нем не ездили всю зиму. Дорога сделала поворот, уводя меня все дальше и дальше от домов. Снег становился все глубже и все мягче. Мои сапожки то и дело в нем увязали. Я вообразила, будто гуляю по другой планете. Планете, на которую никогда еще не ступала нога человека. Дорога все больше уходила в гору. Из-под снега вдоль обочины выглядывали большие белые камни. Сбившиеся в группки стройные сосенки торчали во все стороны. Домов здесь уже не встречалось. Одни лишь деревья, покрытые снегом кусты да камни. Дорога снова сделала поворот. Свистел ветер. Я потерла щеки и нос, чтобы согреться. Потом пригнулась навстречу ветру и продолжала идти. Я остановилась, когда впереди возникла маленькая бревенчатая хижина. Я приставила руку в перчатке козырьком к глазам и уставилась на нее. Откуда здесь хижина? Зачем кому-то понадобилось селиться так высоко вдали ото всех? Она стояла посреди расчищенного от деревьев квадратного участка в окружении корявых сосен. Рядом с ней я не заметила ни саней, ни машины. Не видно было и следов обуви. Я подкралась поближе. Окна запотели изнутри. Я не могла понять, горит ли в них свет. С колотящимся сердцем я подошла еще ближе. Положила руки на подоконник и прижалась носом к стеклу. Но ничего не разглядела. «Кто-нибудь дома?» – позвала я. Тишина. Только ветер свистит вокруг. Я постучала в дверь. «Привет!» Нет ответа. «Жуть!» – пробормотала я. Я проверила дверь, всего лишь толкнула легонечко. Не стоило, наверное, но что сделано, то сделано. Дверь отворилась. Из дома пахнуло жаром. «Есть кто дома?» – крикнула я. Шагнула в дверной проем, там было темно. «Ау-у-у!» Я вошла в дом, только посмотреть. Отсюда снег казался ослепительно белым. Мои глаза понемногу привыкли к полумраку. Прежде чем я смогла сфокусировать зрение, я увидел размытое белое пятно. Рычащее белое пятно. Оно набросилось на меня. Жаркое дыхание обдало мне лицо. С яростным рыком белое существо повалило меня на пол.